Глава 15. В тот вечер я так и не задала самый волнующий вопрос. Если быть до конца откровенной, то мне банально страшно услышать, что эта Карима занимает в жизни моего мужа какое-то весомое место, потому что я, кажется, начинаю что-то чувствовать к Адрису. Это странно, за столь короткий срок проникнуться к совершенно незнакомому мужчине чувствами. Но он делает все, чтобы я открывалась и начала доверять. Спустя 4 дня, когда я прихожу в сад, чтобы почитать, замечаю, что на качелях сидит Шамай Ниязовна. «Ой, не видела, что тут кто-то есть», — произношу и уже разворачиваюсь, чтобы уйти, но свекровь меня останавливает. «Не уходи. Присаживайся рядом». Я настороженно смотрю на нее, потому что впервые она разговаривает со мной нормальным тоном. А если учитывать то, что она в принципе со мной почти не разговаривает, то я напрягаюсь еще сильнее. Все же решаю опуститься рядом, сжимаю книгу, лежащую на коленях. «Как ты заставила моего мужа проходить реабилитацию?» — спрашивает она, глядя на горы. А я всматриваюсь во все еще красивую женщину с печатью боли и злости на лице. Пообещала опрокинуть его кресло в саду. Шамай Ниязовна стреляет в меня хмурым взглядом. «Тебя не учили почитать старших? Ты разве не знаешь, что нельзя угрожать им, демонстрировать неуважение?» «Я не демонстрировала неуважение. Ты даже сейчас делаешь это, споря со мной. Получается, я не могу иметь собственного мнения?» Она смиряет меня взглядом и фыркает. «Не можешь». Снова переводит взгляд на горы. «Но если мое неуважение, хотя я считаю, что это во благо, помогло вашему мужу, то упрекнуть меня не в чем». Пронизывающий взгляд карих глаз смотрит на меня, изучает внимательно, как будто я какая-то диковинная зверушка. «К мужу тоже нельзя проявлять неуважение. Его нужно почитать. Так устроены наши традиции». «А меня кто будет почитать?» «Твои дети, внуки». Муж тоже относится с почтением, но он в семье главный. «По вашей семье так не скажешь», — вырывается из меня, и Шамай Ниязовна пронизывает меня взглядом. «Простите. В нашей семье все сложнее, чем тебе кажется». Хасан Казимович рассказал мне про свою измену. «Не знаю, на что надеюсь, озвучивая это. Может, на то, что свекровь почувствует между нами какую-то связь? Женская солидарность и все такое. Возможно, моя поддержка немного смягчит эту женщину. И ты решила, что можешь обсуждать это со мной?» «Нет, просто, ну, я на вашей стороне. Поступок низкий. Но мне показалось, он раскаивается». «Тебе показалось», — отрезает она стальным голосом. Мы замолкаем и обе смотрим на скалистые горы. Каждая думает о своем. И я шестым чувством ощущаю, что не достучусь до своей свекрови. Может, не стоит и пытаться. Вообще, надо избавляться от привычки всем угождать, а еще оставить настроение домочадцев на их совести. У меня еще с детства есть и дурацкая привычка пытаться сделать всех вокруг себя счастливыми. Это непосильная ноша. Особенно, когда счастливыми не хотят быть сами люди, как, например, мои свекры. Кажется, им комфортно в их собственном унынии. «Почему вы не разведетесь?» — спрашиваю наконец. «Зачем терпеть мужчину, который предал ваше доверие?» Шамай Ниязовна вздыхает, но на меня не смотрит. «Какое тебе дело?» «Возможно, я хочу перенять опыт старших, чтобы вы поделились им и подсказали, как делать не следует, даже собственным примером». Свекровь вздыхает и снова смотрит на меня, на этот раз слегка прищурившись. «Ты бы о своем опыте так беспокоилась». «Что это значит?» — хмурюсь. «Тебе есть о чем волноваться, Мелания. Мой сын уже рассказал тебе о Кариме?» «Нет». Качаю головой и чувствую, как сердце пропускает удар. «Может, вы расскажете, кто она?» «Придет время, и ты все узнаешь», — отвечает она пространно, а потом поднимается, отчего качели слегка покачиваются. «Зачем начинать что-то говорить, если не планируете довести мысль до конца?» «Ты же сама намекнула, что я бестолковая, раз не ухожу от мужа-предателя. Зачем тебе мои мысли?» С этими словами она разворачивается и идет к дому. медленно, как будто в глубокой задумчивости. Я провожаю ее взглядом и понимаю, что если Идрис поведет себя так же со мной, как Хасан Казимович повел себя со своей женой, вполне может быть, что меня ждет такая же участь. Быть тенью в собственном доме, привлекая внимание мужа только истериками и лживыми сердечными приступами. Даже внутренности сжимаются, когда я думаю, что такая перспектива вполне реальна. Судорожно вздохнув, открываю книгу и убегаю от реальности, погружаясь в чтение. Вечером вся семья впервые собирается за ужином на террасе. Шамай неязвно пытается вскочить, когда из дома выезжает ее муж, но он приказывает ей сидеть. Я жду, что свекровь фыркнет или скривится, но она покорно опускается на свой стул, вызывая у меня недоумение. Мы приступаем к ужину в полнейшей тишине. Я из-под тишка наблюдаю за присутствующими. Семья. Неужели им нечего обсудить после целого дня? Идрис работал. Наверняка ему есть чем поделиться. У Хасана Казимовича была реабилитация. Мог бы поделиться своими успехами. Но все молчат. Я в шоке. Я сегодня закончила читать книгу, произношу, потому что повисшее молчание ощущается не просто странным. Оно ощущается, будто нить между членами семьи постепенно рвется. И мне парадоксально хочется остановить этот процесс. А еще выучила 10 новых слов на даргинском. Перечисляю новые слова, а Идрис смотрит на меня с интересом и легкой улыбкой на губах. «Умница, дочка», — кивает свекор. «Нужно учить язык страны, в которой живешь. Надеюсь, с завтрашнего дня вы продолжите учить меня». «Я тоже буду учить», — подмигивает мой муж, а свекровь фыркает. «Лучше бы честными научились быть». Она вскакивает с места, а Хасан Казимович хлопает ладонью по столу. «Сядь», — я сказал. «Я не буду». «Будешь», — рявкает он, и свекровь снова опускается на стул. Я прячу взгляд. Мне слишком неловко, как будто я заглянула в замочную скважину их с женой спальни. Идрис же хмуро смотрит на родителей. «Вы такие добрые к Милане», — язвительно замечает свекровь. «Но ни один из вас не потрудился рассказать, что Идрис спит с другой женщиной», — выпаливает она, а меня окатывает ледяной волной.